Кто кроме дивы пойдет на такое? Сцена наркотик, пусть сердце разбито. Вива Виктория, права Афродита. Вива! Вива! Вива! Вива! Вива! Вива! Вива! Вива! Вива! Вива! Вива Нария! Вива Виктория! Victoria, Cleopatra. Viva Nari.